«Нравы и обычаи русских» при Василии IV, 1525-1533 годы. Приятно знать не только о важных делах тех людей, которых мы любим, например, об их походах, победах, завоеваниях, но и о самых обыкновенных, о том, что делали они в домашнем кругу своем, как веселились, как показывали печаль свою, как угощали друзей. Мне бы хотелось знать даже, какое платье они носили, какие кушанья подавали на обедах их, о чем разговаривали они во время этих обедов. О, я вижу, что и маленькие слушатели мои точно так же любопытны, как и я. Им также хочется узнать все это. Очень рад, друзья мои. И постараюсь выбрать из истории самые занимательные для вас описания нравов и обычаев наших добрых предков. И как, кстати, мы остановились теперь на том самом времени, когда Василий IV уже самодержавный государь России, усмирив внешних и внутренних врагов Отечества нашего, праздновал в 1526 году вторую свадьбу свою. Для маленьких охотников до веселостей и всех происшествий, не совсем обыкновенных, верно, всего приятнее будет, если я начну рассказ мой несколькими словами о том великом веселье, какое было тогда на Руси. Но если вы думаете, милые слушатели, что тогдашние свадебные праздники и угощения походили на нынешние, то очень ошибаетесь. Например, сказать ли вам, что разносили гостям на свадьбе Василия Иоанновича вместо наших нынешних, затейливых, можно сказать, даже великолепных конфет? Калачи, перепечу. Перепеча – сдобное пирожное особенной формы с гранью, похожей на ананасную. И сыры, а вместо шампанского в наших прекрасных бокалах из заграненного хрусталя подавали романею. Романеей называлось бургундское вино. Рейнское, но еще более – мед и пиво в больших золотых и серебряных кубках или ковшах. Хотите ли знать, как одет был государь-жених? На нем был бархатный золотой кожух или тулуп на соболином меху. Шуба русская соболья, крытая бархатом золотым. Полы этой шубы закинуты были назад, за плечи. Пояс был кованный золотой, шапка из черных лисиц. Наряд невесты также вовсе не походил на то платье, какое она надевает у нас теперь. Русские девицы в старину не носили на голове никакого другого убора, кроме широкой повязки. В такой повязке верх головы оставался открытым, а волосы заплетались в косу, которая спускалась по спине. К концу косы старинной княжны, боярышни или простой девушки привязывался косник или треугольник из картузной бумаги, который обвивался шелковой материей, а у богатых украшался жемчугом и дорогими каменьями. Косу старались плести так широко, чтобы она закрывала всю шею от самых ушей и постепенно сужилась до косника. У невест косы были распущены, и в церкви после венчания им заплетали две косы, надевали кокошники и покрывали фатой. Платье, которое называлось ферьязью или сарафаном, спереди до подола, а также рукава аршинов три и стоячий воротник пальцев три унизывались крупным жемчугом. Вот как богато одета была невеста Василия IV Елена, молодая княжна Глинская, племянница того Михаила Глинского, который прослыл в истории изменником сперва своему природному государю, потом русскому. Вы помните, милые дети, что за эту последнюю измену он посажен был в темницу и получил окончательное прощение, только когда великий князь сделался супругом его племянницы. Имея теперь некоторое понятие о праздниках и одежде предков наших, мы поговорим о других обыкновениях их. Все они, и знатные бояре, и бедные дворяне, казалось, были спесивы. К боярам никто не смел въезжать на двор, надобно было оставлять лошадей у ворот. Дворяне стыдились ходить пешком и мало знакомились с мещанами. Гость, входя в комнату, прежде всего молился образом и потом уже подходил к хозяину, целовался с ним и говорил: «Дай бог тебе здоровья». Тут начинались взаимные поклоны, после которых гость и хозяин садились и разговаривали. Когда гость уходил, хозяин провожал его до крыльца, а иногда и до самых ворот. Молодые женщины почти всегда сидели дома, даже в церковь редко ходили. Главное рукоделие их было прясть и шить, главная забота – качаться на качелях. С чужеземцами предки наши были гораздо горделивее нас. Даже послы их жаловались на ту важность, с которых их принимали в России. Когда иностранный посол объявлял о себе в первом русском городе наместнику государеву, то ему задавали множество вопросов. «Из какой земли? От кого едет? Знатный ли человек? Бывал ли прежде в России? Говорит ли нашим языком?» Заметьте этот последний вопрос, милые дети. Он доказывает, что предки наши только по необходимости говорили чужим языком и всегда предпочитали свой собственный всякому другому. Да и как не любить его? Он нам родной. Самые нежные слова делаются еще нежнее на родном языке. Когда русский мальчик или русская девочка, обвив белыми ручонками своими шею маменьки, скажет: «Милая маменька, мне кажется, что и сердце малютки добрее, И ласки искренни, и даже самый голос гораздо приятнее, нежели когда он выговаривает «Шермаман» или «Диамама». Прислушайтесь сами к этим трем различным звукам, милые друзья мои, и вы верно согласитесь со мною. Любите же родной язык ваш, и всегда защищайте его, когда кто-нибудь вздумает осуждать его при вас. Если уже подданные Василия IV, почти не имея никаких писателей, находили его прекрасным, то как же нам не отдать ему справедливости? Нам, уже имеющим возможность восхищаться Державиным, Карамзиным, Дмитриевым, Крыловым, Жуковским, Пушкиным. Может быть, вы мало прочли еще из того, что написали эти прекрасные поэты, но басни Крылова, кто из маленьких моих слушателей не знает их? Кто не удивляется в них умным разговором львов, слонов, орлов, нежности голубков, хитростям лисиц, злым делам волков, добродушию барашков и овец, простоте медведей и журавлей? Все эти басни писаны таким чистым, таким легким русским языком, что они одни могут доставить ему название прекрасного. Не подумайте, однако, что предки наши, любя все отечественное, обходились дурно с иностранцами. Нет, они всегда уважали самых добрых и умных из них, старались перенимать у них все полезные знания. И государи наши даже приглашали многих чужеземных художников и ремесленников переселяться в Москву. Таким образом, у нас были и тогда уже иностранные зодчие или архитекторы, денежники, люди, изготовлявшие деньги, слесари и даже живописцы, которые писали портреты. Все они жили весело и богато в нашей гостеприимной Москве и обучали русских тому, что знали сами. Однако, надо признаться, что не все иностранцы приносили пользу отечеству нашему. Иные вредили ему и не всегда были благодарны России, в которой почти всегда обогащались. Возвращаясь к описанию нравов предков наших, скажем, что главной чертой их характера была набожность, усердие к вере и привязанность к монашеству. Почти все они желали умереть в ангельском образе. Так называли они пострижение и принятие схимы. И те, которые не успевали постричься за несколько лет до смерти, старались сделать это, по крайней мере, за несколько часов. Это случилось и при кончине великого князя Василия IV, жизнь которого неожиданно прекратилась на 54-м году. Он почти никогда не чувствовал никаких болезней, любил деятельность и движение, был всегда весел и счастлив, особенно со времени рождения сына своего, будущего грозного государя России Иоанна IV. В 1533 году, 25 сентября, великий князь праздновал День Святого Сергия в Троицком лавре вместе с супругой и детьми. В то же время он благодарил Бога за избавление от неприятелей, крымских татар, совершивших опять набег на наше владение. В тот же день великий князь ездил на охоту и занемог такую болезнью, которая сначала совсем не казалась опасной. У него сделался верет. Нарыв. Примечание редактором. На левой ноге, но этот верет так разболелся, что через 2 месяца окончился смертью. 21 ноября въехал он в Москву в санях, на постели, скрытно, чтобы не встревожить народ, горячо любивший его. Когда внесли его в Кремлевский дворец, он тотчас созвал бояр и приказал им писать духовную, в которой объявил 3-летнего сына своего Иоанна наследником государства под опекой матери и бояр до 15-летнего возраста. Назначил удел меньшому сыну Юрию, просил братьев своих, Юрия и Андрея, не забыть обещание их верно служить племяннику. Устроил многие дела государственные и церковные. Одним словом, не забыл ничего, что касалось спокойствия его подданных и отечества. Исполнив эту обязанность государя, он послал за супругой и детьми. Малютку Иоанна принес на руках брат матери его, князь Иван Глинский. Умирающий отец благословил его крестом святого Петра митрополита. Дитя не плакало. Оно не понимало еще, кого лишилось. Но зато нельзя было видеть без слез отчаяния великую княгиню. Ее вынесли на руках из спальни государя. Расставшись с супругой, Василий Иоаннович уже ни о чем более не думал, как о Боге и душе своей. Он тотчас сказал духовнику своему, протоиерею Алексию: «Не похороните меня в белой одежде. Я не останусь в миру, если и выздоровлю». Это значило: «Постригите меня в монахи». Алексий, митрополит Даниил и все бывшее тут духовенство радовались такому желанию государя, но князья, братья Василий и некоторые из вельмож противились этому. Они говорили, что ни святой Владимир, ни Дмитрий Донской не были монахами, но верно заслужили вечное блаженство. Долго они спорили и шумели. Между тем взоры великого князя темнели. Язык едва произносил шепотом молитвы. Рука не могла сделать креста. Заметив это, огорченные князья забыли спор свой. И митрополит, пользуясь их безмолвную печалью, сам постриг государя, названного в монашестве Варлаамом. Едва успел он кончить этот обряд и положить Евангелие на грудь умирающего, Василий скончался. Все зарыдали. И этот плач семейства и первых вельмож государевых в ту же минуту перешел на дворцовые улицы, где толпился огорченный народ. И тот час распространился до Красной площади. Василия называли добрым, ласковым государем. И потому неудивительно, что смерть его была так горестна для всех. Во все 27-летнее княжение свое он судил и рядил землю, то есть занимался делами государственными всякое утро до самого обеда. Любил сельскую жизнь и почти всегда проводил лето не в Москве, а в окрестностях ее. Часто ездил на охоту в Можайск и Волоколамск. Но и там даже, не любя терять времени напрасно или на одни веселости, занимался делами и иногда принимал чужеземных послов. Он первый начал ездить на охоту с собаками. Прежде русские считали этих животных нечистыми и не любили их. Василий IV прибавил ко двору своему новых чиновников, оружничего, у которого хранилось оружие, ловчих, заведовавших охотой, крайчего, подававшего при столе питье государю, и рынд. Крайчий значил то же, что теперь обершенк, а рынды были оруженосцы, или род пажей. На эту должность отбирали молодых людей, красивых лицом и стройных станом, и знатных фамилий. Они носили белое атласное платье, держали в руках маленькие серебряные топорики и всегда шли впереди великого князя, когда он выходил к народу. Василий любил пышность, когда она была нужна, и особенно показывал ее во время приема чужестранных послов, чтобы они видели богатство и славу государства его. В тот день, когда они представлялись, приказано было запирать все лавки и останавливать все дела и работы. Чиновники выходили навстречу послам. Купцы и мещане, ничем не занятые, спешили толпами к Кремлевскому дворцу. Войско, которое уже со времен Иоанна III не распускалось по домам, как прежде, стояло в ружье. В приемной комнате все было тихо. Государь сидел на троне. Подле него на стене висел образ. Бояре сидели на скамьях в платье, вышитом жемчугом, и в высоких шапках из дорогих мехов. Одним словом, все было важно, величественно, пышно. Все показывало знаменитость государя, самодержавную власть его над народом, богатство этого народа и беспредельную преданность его своему повелителю. Более всего удивляло послов эта преданность, пламенное усердие русских к доброму государю, отцу их. Казалось так непонятно для хладнокровных сердец чужеземных гостей, что один из посланников, барон Герберштейн, рассказывал об этой преданности, как о чуде своим соотечественникам. Послушайте, что он говорил. «Русские уверены, что великий князь есть исполнитель воли небесной. Обыкновенные слова их, так угодно Богу и государю, это знает Бог и государь. Усердие этих людей невероятно. Я видел одного из знатных великокняжеских чиновников, бывшего послом в Испании, седого старика, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал, как молодой человек. Вот градом лил с его лица. Когда я изъявил ему свое удивление, он громко сказал... «Ах, господин барон, мы служим государю не по-вашему!» Не правда ли, милые слушатели, вам очень понравился этот прекрасный ответ? Не правда ли, что барон Герберштейн, побывая он в нашем Петербурге, мог бы сказать точно то же и о нас, русских 19 столетия, что он сказал о русских 16 века? Таблица 38. Семейство великого князя Василия IV Иоанновича. Супруги. Первая. Соломония Юрьевна, дочь дворянина Сабурова. Вторая. Княжна Елена Васильевна Глинская. Сыновья. Первый. Иоанн наследовал престол. Второй. Юрий.